Из своих детей Кантемир более всего ценил младшего сына, Антиоха, прочил ему блестящее будущее, но до этого будущего было далеко. Марию уже после смерти своей первой жены и старшей дочери приблизил к себе, теперь на нее одну легла забота о братьях, на молодую мачеху надежды не было. Поначалу Кантемир удивился, что царь обратил внимание на Марию. Для Толстого же ничего удивительного в этом не было. Среди придворных дам она отличалась образованностью, европейским воспитанием. Был в ней еще свежий, молодой, невинный ум, никак не порченный придворными интригами. Толстой предупреждал князя, что ежели Петр захочет, он, конечно, девушку употребит, не задумываясь. Звание и положение Дмитрия Кантемира его не остановит. Кантемир не верил. До сих пор царь чтил его, выказывал ему достаточно уважения, но что, если у Петра серьезные намерения? Или же дочь окажется очередной царской прихотью? На это Петр Андреевич хитро щурился. Как повернется, да еще какова она окажется в постели? Не стеснялся, грубость коробила князя, русский двор не умел блюсти этикет. Внимание, государя, лестно. Да отдавать дочь единственную для забавы не годится. Другой бы обрадовался, — сказал Толстой. Многие ищут, как бы привлечь внимание царя, готовые жену и дочь подложить. Но Дмитрий Кантемир горделиво напомнил, что, слава богу, его род подревнее Романовых и окольничек Толстых. В тот раз они чуть не разругались, несмотря на дружбу с турецких времен, когда оба жили в Константинополе. Кантемир многое мог бы предъявить Петру Андреевичу. Да всерьез ссориться было невыгодно. В конце концов, Толстой — единственный при дворе приятель, с ним можно посоветоваться, к тому же и человек он европейский. Петр Андреевич напомнил, что княжну Марью с детства любил, на руках носил, при нем выросла, ему ее интерес дорог, но ведь сердцу не прикажешь. Сам видел, как она радуется государеву вниманию, и момент ныне особенный. Известно, что у царя сейчас не то отношение к царице, что было. После смерти Алексея Петровича все права наследника перешли к маленькому Петру Петровичу, сыну Екатерины, но Господь прибрал его к себе. Умер, сынок, надежда государя, словно рог какой. А государыня не все мертвых выкидывает. Толстой крестился, вздыхал тяжело, собирал сердечком тонкие бледные губы. Куда он гнул, князь не мог понять. Допытывался осторожно. Петр Андреевич еще осторожнее пояснял, что государя томит отсутствие наследника по мужской линии. Допустим, какая знатная девица понесла бы от царя и разрешила с мальчиком, то могло бы от этого произойти непредвиденное. И хотя рассуждал он без имен, отвлеченными проектами, однако сумел растревожить князя. Много разных, если б да кабы, имелось в том проекте. Кабы не кабы, а мы были б цари. Вся штука в том, что Петр Андреевич не настаивал. Князь пробовал прижать, Толстой стал пятиться. Государыня свои интересы запросто не уступит. А государыню кто поддерживает, тоже люди не маленькие. Отступал. А потом опять в сомнение возвращался. Шанс-то какой, упустить жаль. Государя, если затянет, он ни перед чем не стоит. Упечет в монастырь, как упек Евдокию, никто не пикнет. Многие рады будут оставить Меньшикова без заступницы. Так они ходили, вокруг да около. Воображение князя все больше распалялось. Он старался вызнать у Толстого, что могло бы быть, какие препятствия возможны, какие ходы предпримет государыня. Говорили осторожно. Вместо слова «государыня» употребляли латынь «матер». Петр Толстой не преминул процитировать Горация. «Дочь более прекрасная, чем прекрасная мать». Петр Андреевич мог поспособствовать в смысле свиданий. На метресах своего царственного супруга Екатерина смотрит сквозь пальцы, ежели, конечно, они не посягают. Никаких обещаний Толстой не давал, да князь Кантемира не требовал, слишком деликатное было дело, обговорили кое-какие подступы. Опять же, осторожно, чтобы не походило на заговор, не более чем сочувствие амурной страсти государя, без всяких дальних планов. Под предлогом переводов с итальянского Толстой приезжал к княжне и, как бы, между прочим, намекал на интерес государя к ней, ее учености, а еще больше к ее девичьей прелести. Мария слушала жадно. По словам Толстого, выходило, что к Петру женщины стремились либо ради корысти, либо из тщеславия. Никто из них не мог оценить его личность, слишком малы умом были все эти метрески. Петр Андреевич Толстой слыл хитрецом. И внешностью он была хитрющая, губы тонкие, с изгибцем, со смешком летучим, по какому поводу смешок неизвестно, видно себе на уме, верткие глаза на собеседника не смотрят, все по краям бегают. Внешность эта мешала ему, он прикрывал ее благочестивостью, улыбался скорбно, изображал то суровость, то смирение, однако отделаться от дурной славы не удавалось. Ни усердные молитвы, ни хождение в церковь, ничто не могло заставить забыть, как коварно выманил он царевича Алексея из его убежища в Неаполе, лишил защиты австрийского императора, пообещав родительское прощение. Не послушай его, царевич, кто знает, может, жив был бы по сей день. Упорно толковали, что в угоду Екатерине он и в суде вел дело к погибели Алексея. Вроде бы говорили, что Толстой ночью в каземате Петропавловской крепости задушил ослабевшего от пыток царевича подушкой. Умирая, царевич проклял его и весь его род, но и допреж царевича о Толстом ходили дурные слухи. Будучи послом в Турции, якобы отравил подьячего. Тот собирался донести о присвоении денег, отпущенных для подкупа турецких чиновников, и вдруг приставился. Кантемиру об этом было известно. Знал, что Толстой интриган, продувная бестия, начальничает страшной тайной канцелярии. Говорят, что пытчик. Одно слово каналья. Но ведь клятвенно заверял, что государя настроит соответственно и Марию поддержит. Кроме того, у него у самого прямой интерес помочь государю в столь щекотливом и в то же время обещающем деле, ежели, конечно, Мария понесет. Безумная мечта овладела помыслами князя. Он видел дочь государыни, видел императрицы, матерью наследника. Брак будет достойным и для российского монарха, не то что с этой солдатской подстилкой. С Марией не стыдно будет показаться в любом европейском дворе. Все ее достоинства Толстой красочно расписывал государю, по крайней мере, он так заверял Кантемира. И, очевидно, это было правдой, потому что Петр все охотнее навещал Марию. Судя по всему, их отношения становились короткие. Князь не позволял себе подглядывать, но в соседнем покое кое-что слышал. Видел, как Мария расцвела, как она сияла, выбегая навстречу государю. Петр наезжал внезапно, без предупреждения, без свиты, всего с двумя денщиками. Они оставались в сенях, царь, не таясь, шагал прямо наполовину Марии. Его привлекала прохладная свежесть Марии, ее чистота, вдумчивость. С ней было о чем поговорить, отвлечься от дворцовых сплетен, от государственных забот. Неумелые ее ласки тешили горячностью, в них не было ничего наигранного, она плакала от восторга. Царь был первый мужчина в ее жизни, она видела в нем совершенство и всерьез влюбилась в него.